У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Цяжка паверыць, але ў эпоху татальнага сатэлітнага тэлебачання ёсць людзі, для якіх чыстую радасць можа прынесці радыёпрыймач з кароткімі хвалямі, на якіх часам, а той частавата, пішчыць і трашчыць. Справа зусім ясная і зразумілая, калі мы гаворы пра слухачоў ветэранаў Радіо Свабода, якія нас слухаюць ужо ого колькі гадоў, з часу, калі ніякага сатэлітнага тэлебачання не было і ў згадках. А як з нашымі новымі слухачамі? Аказваецца, не так і кепска. Послухайте. Звоню на радио упершиню. Я русскомовный, а потому с тяжестью подбираю белорусские слова. Добрый день, радиослухачи, свобода, звоночки, Ян Максимюк. Всех с наближением зимы. Представлюсь. Я мещанин с Комаровки, Никитич. Вот уже 75 годов, Никитич. Я ранее познавал телебачение. Але в этом годе любого дала трещину. Достали реклама, попса, телешоу с монтированным закулисным смехом. Купил радиоприемник. Настроил на 31,49 метров. Пометил наш коллега этой кропки. И зараз регулярно включаю. Познаю новины, ловлю дух свободы. Житё стало лепей, жить стало веселей. Ведь телевизор псуе настрой. Портит зрок, увеличивает электрорасходы. А звоночки с тонким юмором Яна Максимюка, его повагой до людей, его подяками поднимаю настрой. Ура! Я свободен, свободен от рекламы и попсы. Нехай живет свобода, звоночки Ян Максимюк. С повагой, покуль еще на 85% русскоязычной Никитич Скомаровки. Город Минск. Дякую. Калі ласка, як будзеце нам званіць наступны раз, не забудзьце сказаць, які канкрэтна радыёпрыймач вы купілі. Як думаю, гэтая інфармацыя будзе карысная і для тых, хто мае на чым наславіць, і для тых, якія схацелі б купіць сабе радыё з кароткахвалевым і сярэдняхвалевым дыяпазонамі. Бо ведаеце, пры пераходзе на зімовыя хвалі раптам шмат слухачоў пачынае наракаць на слабы прыём. Магчыма, на вашым прыймачы гэты прыём не залежыць ад пары году. А вось гэты самы новы слухач з канкрэтным і сур'ёзным пытаннем. Вітаю радіослухачоў, звоночкі, Яна Максимюка. Это Никитич, Комаровки, город Минск. Поглядзеў я на свой радіопрыёмнік са значнымі кропкамі 31,49 метров. І 31,49 атрымаю, атрымліваюся разом 80. І задумаўся, а як бы мне 75 гадому дажыць до 80? І што для гэтага патрэбна? Прашу, калі будзе магчыма так, прапанаваць кароценькую передачу на медицинскую тему. Уплыў алкаголю на гіпертонію і суставныя болі і довголетие. Сколько ж можна магчыма безвредна выпить нам, пенсионерам, постшестидесятникам, на каждые, ну, примерно 30 килограмм собственной ваги. Ведаете, я передам ваше питание коллезе, якая у нас робить передачи на медичные темы. Нехай она разберется. А от себе я могу подать только некую побочную информацию. То бок наводку на тему. Я, по-першее, не пенсионер, а по-другое, не доктор. Так что мою наводку прошу успрымать усяго як литературную, а не навуковую истину. Дык вось, раней, калі я ставіў сабе пытанне, колькі мне можна выпіць у гасцях без шкоды для свайго здароўя, у мяне было такое правіла. Калі я ў змозе падняцца за стала самастойна і самастойна дабрацца да хаты, дык усё яшчэ окей. Доза, як думаю, у тыя часы была прыблізна такая. Шклянка гарэлкі на 30 кілаграмаў вагі. Зараз я не п'ю ні ў гасцях, ні ў сваёй хаце, а таму ўжо ніякай гарэлачнай арытметыкай не займаюся. Але наконт выпівання сярод пенсіянераў мне думаецца наступнае. Каб дабрацца з кухні на ложак у спальні пасля выпіўкі, шмат клопату не спатрэбіцца, а таму можна рызыкнуць і дзве шклянкі на 30 кілаграмаў вагі цела і адразу ісці з гасціны ў ложак. Уважаемый Ян Максимюк, считаю вас честным работником Радио Свободы. Поэтому прошу озвучить следующее. Евросоюзу, как старой даме в древней профессии, не нужен Белоруссии другой президент, а нужен этот, который есть как есть. И Лукашенко уже не опошний в Европе диктатор, а нужный политик, в скобках, нужный политикан. И Радио Свободы в последнее время ведет пропаганду, фактическую и тонкую пропаганду, защиту и поддержки Лукашенко. Так что напрасно некоторые корреспонденты надеются на передачу своих звонков. И выборы у нас перед Европой будут прозрачными и легитимными. Спасибо за такую свободу. Ды не агітуем мы за Лукашэнку, колькі ўжо мне адказваць на гэткія недарэчныя закіды. Вось паслухайце наступны наш званочак, перш чым зноў нам званіць і біць нам пад дыхаўку. Агитационное время на кандидатов в президенты еще не наступило, а Лукашенко уже 16 лет постоянно возносит до ума поправительства. Не зря фашистский идеолог Геббельс говорил, что лучше всего воспринимаемая ложь – это наглая ложь. Так что это за чудо произошло в Беларуси за последние 16 лет? Действительно чудо, только с точностью, да наоборот. Беларусь оказалась в огромных долгах при низком ВВП. Время выплаты долгов еще не наступило. Раз. Огромная масса населения живет на кредитах при высоких процентах и еле-еле сводит концы с концами. Два. Белорусские товары низкого качества. Три. Номинальные и реальные цены на товары первой необходимости выше общеевропейских. Четыре. Беларусь барахтается только за счет калийных удобрений и леса. Природные ресурсы не безграничны. Пять. Беларусь потеряла за последние 16 лет около миллиона населения от хорошей жизни. 6. Из-за низкой экономической и экологической ситуации население находится по здоровью в ужасающем положении. 7. Вот 7 основных чудес, составляющих большое 16-летнее чудо. Спасибо за внимание. А з другога боку, мы не можам заплюшчваць вочы і затыкаць вушы на званкі, у якіх нам паведамляюць, што будуць кідаць бюлетэні за Лукашэнку, і то не адзін, а цэлых 8. Ось, у мяне 8, у нашай сямейцы 8 выбарчыкаў будучых. Яны дадуць за дзеючага прэзідэнта. А гэты Ябедскі, Некляевы і ўсё астальное іх пінка надо дать пинка, как они не лезли и никуды не устравали. Вот хочу сказать на Александрский Беларус Яну, так само, чтоб не упендривался. Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. На нашу наступную званочніцу Ціну паставілі петарду. Не верыце? Дык паслухайце. Ян, хачу пахваліцца сваімі дасягненнямі. Вось яна, слава, папулярнасць. Як не тыня, калі гаварылі, Ціна, вы вельмі папулярная. Мне ўжо на паркоўцы на маёй паставілі выбуховку. Вот, случайна, там всё там было абнаружыла, але на маё шчасце сядзелі ваенныя. Я там папрасіла, не пацікавіліся. А ён там перарэзаў всякі праваточкі, вот, пускавое там какое-то устройство. Ну, шо на то выбуховку? А, гаварыць, пікарда. Так что Тину уже хочет взорвать. Но я давно это знаю. Ого, ну что тут сказать. Тина, будьте осторожной и зважайте на свое здоровье. Давайте теперь про хлеб и про богатое житье колгасников. Хочу сказать только, я за те люди, у них хватает совести говорить всякую хлусню, и все на этого Лукашенко, что и он ничего не зробил для народа. А что все он повинен зробить для вас? Неужели вам хлеба куска нема? Неужели вы живете подренно? Так поглядите, у каждом дворе у колхозника стоит по две машины. Кто хочет робить и кто хочет не гулькай, то мая усё. У один день мы отримали два отказы на гэты звоночек, у нечым подобные. У кожным дворы, у колхозе стоять машины, а машины гэтые треба довести гэтай спадарыні, что бяруць з Нямеччыны розны металалом, за который немцы яшчэ скажуць дзякуй, што вывезлі. А за кавалак хлеба, живучы у цэнтры Еўропе, у 21 веку, і казаць яму дзякуй, гэта смешна. Вось толькі яна не сказала, что это за машины. Тому я скажу. Это не что иншее, як немецкий металлолом. Бедные немцы не ведали, як от его позбавиться. Але дякуючи Лукашенке, яны нашли рынок сбыту. Конечно, есть у нас и новые машины. Але их не шмат. Кропля в море. Ну а что тычется ковалка хлеба, так ён у нас будет завсёды. Незалежно от того, кто там будет наверху. Лукашенко, чи нехто інший. Вось мне вельмі спадабаецца ідэя ўвесці дзень халуёў. Толькі паважаны Ян, гэта мае быць нерухомае свята. І на мой погляд, яго лепей усяго адзначаць менавіта ў снежні. Менавіта па выніках года в кожным калектыве можна было бы вызначаць найлепшага халуя і ўручаць ему медаль халуй года. Да таго ж снежень самы весёлы і тлусты месяц. Тут ідзе размеркаванне гадавых прэмій. І халуі, якія займаюць кіраўнічыя пасады, перазмярковаць бюджэты сваіх арганізацыяў і ці праектаў на сваю карысць. Вось якраз і была бы нагода з гэтым іх павінчаваць. З павагай, надзея, горад Менск. Ну, няхай свята будзе нерухомае. Мне дык важна тое, што калі ўжо яго ўвядуць, дык каб усе ведалі і помнілі, што гэта была прапанова слухачоў Радіо Свабода. Самая вострая тэма цяпер пасля рэгістрацыі 10 кандыдатаў такая. На каго з іх галасаваць? Шмат хто кажа, што гэтае пытанне не істотнае, бо загадзя вядома, каго аб'яўляць пераможцам. А я асабіста лічу, што гэта ўсё-ткі важнае пытанне, нават калі пераможца быў вядомы 10 гадоў наперад. Бо мне асабіста неабыякава, на якога чалавека я галасую, прыстойнага ці не. І гэта незалежна ад таго, ці мой кандыдат мае шанец выйграць ці не. Я дэмакратычная пенсіянерка, подписывала за всех демократичных кандидатов на пост президента. Агитировала коллег на работе за демократичных кандидатов подписаться. Многих своих знакомых победила, и они тоже за демократию подписались. А за кого проголосовать теперь, не знаю. Я хочу сказать на Радио Свободу, что я за Сталина и за колхоз голосовать не буду, а буду голосовать за новую Беларусь. Не только Романчук является наивным парнем, а вся десятка будущих кандидатов в президенты Республики Беларусь над их наивностью. Лукашенко с Ермошиной, по всей вероятности, посмеивается вечерком на досуге. От действующего президента и зарегистрированных для избрания президенты мы должны иметь и знать о каждом их биографию, а не так... Отца у меня нет, мама развелась. Так называемые выборы или назначение Лукашенко в сегодняшней Республике Беларусь. Эти выборы лукашизма являются вопиющими грехами. Червяки захватили владу и не хотят выпускать ее из своих рук. Ну, здаецца, что тему агульных выборов и индивидуального выбору мы на сегодня вычерпали. Крышку вершаванного погляду на ситуацию. Спадар Леонтий. Ну, наша святая рахманность на выборах будет видна. Головному пану отданность напевно засвечить она. Дає обещаний он много, умею всем счастье ожидать. Так я зароблю такого, свой голос и знов не отдать. Ты честный завжди, не циничный, подбавленный всяких заган. После он признает публично, что в выборы укрався с подма. И наша рахманность наново погодится с той новиной. И будем мы сновку готовы до встречи с черговой хлуснёй. Звонок от слухачки с тракторного заводу. Я вот работаю на тракторном. На тракторном вообще завал. Работы нету. Люди совсем мало получают. Котейки практически не работают. И на станках люди тоже практически работают на склад. Зарплата совершенно упала. Люди, которые получали миллион, хотя бы 100, миллион 200, сейчас получают по 700, по 600 тысяч. Все, спасибо. А Лукашенко хвалится, что у него все нормально по телевизору, это самое, что все у него нормально, все хорошо, и все работают как положено. Люди возмущаются, люди все в шоке, что зарплата не поднялась, а цены выросли во много раз. Все, спасибо, до свидания. Дякуем за звонок. Отчуваю, что слухачцы нелегко было нам позвонить, бо нехто там блытался поблизу. Нам парада на конзместу звоночков. меньше давайте звонков, где вас осуждают, и где вас ругают, и где говорят о вашей работе и о вас, о ведущих, всякие негативные всякие высказывания. Это неприятно слушать. Есть слухачи, якія звонять нам постоянно и ничего, окромя негативу, супраць нас не выдают. Таких я особисто уже не пускаю в эфир. Это я уже обяцал, не раз, а принамсі два разы. Але есть и такие слухачи, якія час от часу забываются нас лаять и говорят нечто больш-менш агульназначное, як хотя б нарачанский селянин, які наогул лая мяне особисто, але часам забывается про гэта и замест лаянки назвонивая похвалу, дзейнага президента зразумела. Ну, за такое мы ему часам выбачаем попереднюю лаянку и поведомляем, як сёння, колькі бюлетеняў ягоная сям'я меркуе кинуть у непразрыстую скрыню. Мудра звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их адгукнуся. Критикуйте, я, може, не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.